Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Хумаза. Хулитель. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم. Сура 104, аят из 1 по 3. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Господь предостерег своих рабов от великой беды и мучительного наказания, которое постигнет тех, кто оскорбляет людей словом и делом. Арабское слово «хумаза» — «хулитель» — относится ко всем, кто порочит людей своими делами, либо высмеивает их, показывая на них пальцем. А слово «лумаза» — «поноситель» — относится к тем, кто злословит в адрес других и поносит их скверными речами. Аллах подчеркнул, что такие люди, как правило, стремятся к богатству и любят пересчитывать его в свое удовольствие. Это является их единственной заботой в этом мире. Они не стремятся расходовать его на пожертвования и благие цели, как не желают помогать бедным и родственникам. Их старания и стремления направлены на увеличение своего состояния, потому что они полагают, что оно в силах помочь им продлить жизнь. Они не ведают того, что алчность и скупость губят человеческие дела и разрушают семьи, тогда как благодеяния действительно способствуют тому, что Аллах продлевает жизнь своим рабам. Сура 104, аят из 4 по 7. «Калла лаюнбаданна фильхутамах». وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Преисподняя ужасна и грозна. Ее растопкой будут люди и камни, а ее пламя будет проникать сквозь человеческие тела и обжигать сердца. Мученики будут заточены в аду, в котором царит вечный жар, и будут лишены малейшей надежды выйти оттуда. Поэтому далее Всевышний сказал: Сура 104, аяты 8-9. Иннаха алейхим муссадатун фи амадин мумаддада. Врата преисподней будут заперты и подперты высокими столбами для того, чтобы мученики не могли выйти оттуда. Всевышний сказал: «Всякий раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: «Вкусите мучения в огне, которые вы считали ложью». Сура 32, аят 20. Упаси нас, Аллах, от этого. Господи, прости нас и сохрани».